Глава 24. Кассандра. Загадочные происшествия отходили на задний план, когда в Академии намечались торжественные мероприятия. На повестке дня стоял конкурс «Мистер Филориум», в котором самые самовлюбленные и избалованные студенты мужского пола использовали все свои ресурсы, чтобы пополнить запас поклонниц. Проходя мимо логова Пегаса, слышала мелодичные песнопения Ириса. Видимо, он готовился к выступлению. От красоты его голоса закружилась голова, а к глазам подбежали слезы от осознания, что больше он никогда не споет для меня. В комнате общежития Антария кропотливо над чем-то работала, выводя пером что-то на пергаменте. Никогда раньше не замечала любовь соседки к каллиграфии, поэтому не удержалась от вопроса. «Что ты делаешь?» «Заполняю анкету на роль спутницы мистера Филориума», — ответила девушка, не отрываясь от занятия, время от времени покусывая кончик пера. «И что будет с этими анкетами?» — не поняла я. «Участники конкурса просматривают их и выбирают подходящую для себя девушку, с которой пойдут на бал. А победитель выбирает спутницу прямо на сцене и коронует ее, как мисс Филориум», поведала подруга. Как только не тешат самолюбие этих баловней, и глупые студентки унижаются, стараются привлечь их внимание. «А зачем ты это делаешь? Разве Тристем не должен просто выбрать тебя?» — спросила Антарию. «Мы договорились, что все будет по-честному. Если ему понравится другая, он может смело пригласить ее на бал, и я не обижусь». «Какие странные отношения!» Покачала я головой. «Не более странный, чем ваши с Ирисом», парировала соседка. «Он просил у Тристема выяснить, будешь ли ты участвовать». «Еще чего, может мне сразу прийти и поклониться ему в ноги?» Возмутилась я. «Кэсси, иногда можно забыть о гордости ради любимого человека», тоном мудреца сказала Антария. «Ни за что на свете», фыркнула я. Было интересно посмотреть, как будут стараться претенденты на звание мистер Филориум, стремясь получить желаемую награду. Поэтому мы с девчонками из Калипсо уселись в первые ряды и лицезрели выступления студентов. Некоторые использовали в своих номерах животных, особенно запомнился танец молодого человека со змеей. Кто-то демонстрировал художественные таланты за несколько минут, создавая великолепные картины. Кто-то показывал акробатические трюки. Роланд хвалился меткостью и стрелял из арбалета, попадая в сложные цели. Тристем и Ирис выступали вместе, исполняя акустическую версию песни одной из эльфийских баллад. «Какая скука! Хоть бы один растелся!» — изобразила зевок Блэр. «Для кого скука, а для кого нет? Кэсси вон до сих пор сидит под гипнозом после последнего номера», поддразнила меня Антария. «Соглашусь с Блэр, это было так скучно, что даже захотелось спать», соврала я, на деле же все еще прокручивала в голове чудесную песню Ириса. Из множества претендентов выбрали всего 10 юношей, кто поборется за звание мистера Филориума. Голосовать должны студенты Академии, включая и девушек, парней. Поэтому победителю нужно обладать не только милой мордашкой, но и иметь уважение со стороны сильного пола. Самой большой радостью от всей этой суматохи стала отмена занятий. Конкурс подарил 3 дня отдыха. Я валялась на кровати с книжкой, поглаживая Лулу и выслушивая ворчание домового. Антария крутилась перед зеркалом, примеряя наряды. «Как тебе это?» Повернулась ко мне девушка и покружилась. На ней было платье цвета бирюзы, красиво сочетающаяся с ее светлыми волосами. «Очень красиво», — похвалила я. «Думаю остановиться на нем». «А ты почему не готовишься? Не пойдешь же ты в этой телогрейке?» Соседка сморщилась, глядя на мою любимую жилетку с мехом, которую я могла носить вечно. «Если ты забыла, я не участвую», — напомнила я. «Ой!» — лицо Антарии приняло виноватое выражение. «Я запамятовала сообщить, что заполнила за тебя анкету». «Что?» — Подскочила я с кровати. «Какого лешего, Антария?» «Уже не могу смотреть, как вы с Эрисом оба мучаетесь. Вам пора помириться», — с виноватой улыбкой объяснила свой поступок подруга. Мне стало неловко. Я думала, что умело скрываю свои переживания. Плакала только, когда оставалась в комнате одна. Наверное, Антарии нашептали духи, как все обстоит на самом деле. «И я не собираюсь участвовать в этом глупом кастинге», — проворчала я. «Анкеты уже отправлены, и отказаться нельзя». «Ты же лукавишь», — попыталась я подловить девушку. «Честное слово, конкурс очень важен для Академии. Многие девушки приходят даже с температурой, лишь бы не пропустить», — сказала Антария, глядя на меня кристально чистыми глазами. «Какое же это унижение? Ирис увидит мою анкету и решит, что я тут умираю без него, и молю о прощении». Внутри меня буйствовало чувство собственного достоинства, которое пытались ущемить. С растрепанными мыслями я вышла на улицу для вечерней прогулки. На небе светила луна, и темнота, как никогда кстати, утихомирила мой гнев. Завтра специально встречусь с нарциссом и скажу, что это Антария заполнила анкету, а не я. Возьму и предательницу с собой для подтверждения слов. Темнота вокруг вдруг перестала быть непроглядной, а засияла. В недоумении я взглянула на небо и увидела северное сияние. Краски переливались, превращая черную поверхность в волшебное полотно. В нашем королевстве не могло быть северного сияния. И это могло означать лишь одно. Ирис думает обо мне и подает знак. На душе стало сразу тепло. Мне захотелось забыть обиды и оставить их в прошлом. Я не могу справиться с чувствами к Ирису. Мне плохо без него. И, может, правда, один раз стоит забыть о гордости и пойти на уступки. Под впечатлением я, взволнованная, ворвалась в комнату. «Мне срочно нужно платье!» — крикнула я Антарии. «Ура! Я уже отложила для тебя!» Обрадовалась подруга и достала из шкафа вешалку с прекрасным синим платьем, с корсетом, пышными короткими рукавами и подолом. Всем скопищем Калипсо мы заявились на торжество. Никогда раньше я не ловила на себе так много очарованных взглядов, как после выступления. Всем скопищем Калипсо мы заявились на торжество. Никогда раньше я не ловила на себе так много очарованных взглядов, как после вступления в сестринство. Мы словно множили женские силы друг друга, становясь красивее и сильнее. Блэр с нами не пошла, обозвав мероприятие пустой тратой времени. И зря она так поступила. Не увидела, как Роланд демонстративно отказался выбирать спутницу, заявив, что не видит среди претенденток ту, о которой мечтает. Он занял третье место. Бороться за первое место на сцене остались Ирис и парень, исполнявший танец со змеей. Я переживала за Пегаса. Ему была важна победа. Не зря же столько занимался общественной деятельностью. Ирис стоял в праздничном камзоле изумрудного цвета с кружевными вставками. Его волосы немного отросли и были забраны в хвост. Но на лицо все равно спадало несколько непослушных прядей. Он не подавал виду, но я чувствовала его волнение. «И звание мистер Филориум получает...» Ведущий выдержал паузу. «Ирис Веллей!» Зал громко зааплодировал, и я в том числе. Ирис расплылся в улыбке, принял награду в виде хрустального листа на подставке и произнес речь благодаря всех и каждого. После оглашения результатов голосования победитель должен был выбрать свою спутницу, надев на ее голову корону из серебряных листков. На сцену пригласили претенденток, в число которых входила и я. Когда проходила мимо Ириса, он посмотрел на меня с восхищенной улыбкой. Не думала, что наше примирение будет носить такой триумфальный характер, но сейчас была готова к этому. Впервые стояла на сцене и спокойно воспринимала, что сотни глаз устремлены на меня. Несмотря на то, что рядом стояли другие девушки, чувствовала себя единственной, потому что Ирис смотрел только на меня. «Я буду называть по одной девушке, кому предстоит покинуть сцену», — озвучил правила своей игры Ирис. Мне стало немного неловко за его эгоистичное поведение, ведь для участниц публичный отказ может стать ударом. Но я осталась стоять. Постепенно наши женские ряды уменьшались, и из 15 претенденток Ирис оставил 2. Меня и, конечно, Урсулу. Еще несколько минут назад я поняла, к чему все идет. Этот наглец специально устроил все так, чтобы преподать мне урок. Мне стало противно от его спектакля. Я стояла в растерянности и злости, придумывая, как уйти. Не отыскав выхода лучше, просто не стала дожидаться решения самовлюбленного мистера Филориума и покинула сцену. «Моей спутницей становится Кассандра Лайн!» — крикнул мне вслед Ирис. «Кассандра, вернись, пожалуйста, на сцену!» Но я уже пробиралась сквозь толпу, чье внимание теперь стало мне ненавистно. Никогда в жизни больше не совершу ничего хорошего по отношению к парню. Все они эгоистичные грубияны, не думающие о чувствах девушек. Мистер Филориум быстро меня нагнал, пытаясь остановить, хватая за руку. «Да брось, Кэсси, это же просто шутка. Ты же знала, что я выберу тебя!» Пытался достучаться до меня Пегас. Я остановилась и повернулась к юноше, прожигая его гневным взглядом. Полуэльф смотрел на меня с улыбкой и попытался надеть на голову корону, которую я мигом сшибла на землю. «Я не буду гоняться за тобой, Ирис», — сказала я. «Я гонялся за тобой всю осень. Да здравствует разнообразие!» «Иди к черту, нарцисс!» — прошипела я. «Значит, мы вернулись к истокам. Прекрасно!» — усмехнулся циник, и я еле сдержалась, чтобы его не ударить, и просто ушла. Этим же вечером в мою комнату доставили корзинки с фиалками. Так Ирис пытался извиниться. И однажды я рассказала ему, как мы с мамой любили ухаживать за этими растениями, и наглец решил использовать мое трогательное воспоминание, чтобы обелить себя. Я бы его простила. Конечно, поступок не сахар, но такие моменты будоражат отношения. Смотри, сколько эмоций теперь в тебе бурлит. Как всегда, Антария встала не на мою сторону. Такие эмоциональные всплески со временем надоедают. Хочется чувствовать себя в уюте и безопасности, — высказала свое мнение Блэр. Что-то незаметно, чтобы вы с Роландом двигались к уюту. Между вами как плясали искры, так и продолжают, — заметила Антария. Сейчас я вообще не хочу думать о противном нарциссе. Надеюсь, отвлекусь на работе, — вздохнула я. Сделать это не получилось, потому что за своим любимым столиком меня уже ждал злополучный Пегас. Мне не хотелось с ним разговаривать, и я делала вид, что не замечаю его. Тогда невыносимый паршивец стал превращать блюда на моем подносе в другие, и я не могла спокойно обслуживать посетителей. «Прекрати это делать!» — приказала я парню. «Прекращу, когда поговоришь со мной», — озвучил условие Ирис. С раздраженным вздохом я опустилась на стул напротив него. Молодой человек смотрел с нежностью, отчего сердце бешено заколотилось, но старалась сохранить хладнокровный вид. «В наших препираниях есть свой сок, но они обрекают на самое неприятное для меня — разлуку с тобой», — серьезно заявил Ирис и взял мою руку. «А я хочу проводить время с тобой, Кассандра Лайн. Все время, потому что безумно тебя люблю». От слов Пегаса по телу пробежало тепло, мне стало так приятно и сладостно, словно искупалась в молочных реках. Хотелось тоже признаться Ирису в чувствах, но все же гордость не позволила этого сделать. Но в знак прощения не вырвала руку и не сказала ничего обидного. «Давай оставим все обиды в прошлом и просто будем наслаждаться друг другом. Завтра бал, и я хочу, чтобы мы пошли вместе», — попросил Ирис. И никакой гордости не хватило, чтобы ему отказать. До поступления в академию никогда не участвовала в торжественных мероприятиях, а тем более в балах. Я знала, что Ирис великолепный танцор, Я знала, что Ирис — великолепный танцор и будет вести в танце. Надеюсь, никто не заметит мою неуклюжесть. Бал начинался в 20:00. Оставалось полчаса, и я еще сидела в своей комнате, думая, что Ирис за мной зайдет. Возможно, что-то неправильно поняла, и мы условились встретиться уже в академии. Когда вошла в торжественную залу Филориума, моментально почувствовала неладное. Гости смотрели на меня сочувственно, но пока не могла понять, почему. Остановилась среди толпы, пытаясь найти глазами Ириса. Нигде его не было, и я подумала, не случилось ли чего. Вскоре объявили танец, который исполняли участники конкурса со своими спутницами. Я не понимала, нужно ли выходить мне. Взглянув на вальсирующие пары, чуть не закричала от удивления и досады. Ирис кружила вместе с Урсулой. Весь танец ощущала на себе взгляды студентов, но держалась стойко, дождавшись окончания музыки. Я не предвидела подобного. Вчера слова Ириса звучали искренне и поверила, что они правдивы. Это слишком жестоко, так унижать меня. Все же я не делала юноше ничего плохого. «Тристан, можешь передать Ирису, что жду его на улице?» — попросила я приятеля. Сердце разбилось вдребезги. Еле сдерживалась, чтобы не заплакать, но все же решилась на разговор. Хотелось посмотреть Ирису в глаза и понять, почему он так поступил. Молодой человек вышел из академии. Выглядел он невозмутимо, словно ничего не произошло. Некоторое время мы молча друг на друга смотрели. Никто не хотел начинать первым. «Что все это значит?» — наконец спросила я. От спокойствия Ириса хотелось разорвать его на куски. Я больше не могла сдерживаться и начала плакать. «Почему ты просто не оставил меня в покое?» — закричала я, колотя юношу по груди. «Зачем все это было нужно? Ненавижу тебя!» «Успокойся, Кэсси». Ирис схватил меня за запястье. «Не называй меня так!» «А как называть? Диана?» На миг все замерло вокруг. Мир перестал существовать. Мы словно оказались в другом измерении. Мое имя в устах этого человека звучало дико. Такого не должно было произойти. И я заглянула в глаза Ириса и увидела в них черную бездну. В этот момент поняла, что уже ничто не сможет уничтожить образовавшуюся пропасть между нами.